Когда к Наро-Фоминску подходил фронт, поручили Прохорову эвакуировать скот сельсовета. Но была эта мера, если разобраться, не против немцев, а против мужиков. Это они оставались на голой земле без скота и без тракторов. Крестьяне скота отдавать не хотели, дрались, ждали, что колхозы может распадутся, и скот тогда им достанется. Едва Прохорова не убили. Закатился фронт за их деревню и замер на всю зиму. Артиллерист еще с 1914-го, Прохоров без скота, с горя примкнул к советской батарее и подносил снаряды, пока его не прогнали. С весны 1942-го воротилась советская власть в их район, и стал Прохоров опять председателем сельсовета. Теперь вернулась ему полная сила рассчитаться со своими недругами и стать собакой пуще прежнего. И был бы благополучен по сей день, но странно, он не стал. Сердце дрогнуло в нем. Местность их была разорена, и председателю давали хлебные талоны, чуть подкармливать из пекарни погорелых и самых голодных. Прохоров же стал жалеть народ, перерасходовал талоны против инструкции и получил закон 7/8, 10 лет. Макдональда ему простили за малограмотность, человеческого сожаления не простили. В комнате Прохоров любил так же молча часами лежать, как и Арачевский, с сапогами на перильцах кровати, смотря в облупленный потолок. Высказывался он только, когда генералов не было. Мне удивительно нравились некоторые его рассуждения и выражения. Какую линию труднее провести? Прямую или кривую? Для прямой приборы нужны, а кривую и пьяной ногой прочертит. Так и линия жизни. Деньги, они двухэтажные теперь. Как это метко! Прохоров к тому сказал, что у колхоза продукты забирают по одной цене, а продают людям совсем по другой. Но он видел и шире. Двухэтажность денег во многом раскрывается. Она идет через всю жизнь. Государство платит нам деньги по первому этажу, а расплачиваться мы везде должны по второму. Для того и самим надо откуда-то по второму получать, иначе прогоришь быстро. «Человек не дьявол, а житья не даст» — еще была его пословица. И многое в таком духе я очень жалею, что не сохранил. Я назвал эту комнату комнатой уродов, но ни Прохорова, ни Арачевского отнести к уродам не могу. Однако из шести большинство уродов было, потому что сам-то я был кто ж, как не урод. В моей голове, хотя уже расклоченные и разорванные, а все еще плавали обрывки путанных верований, лживых надежд, мнимых убеждений. И разменивая уже второй год срока, я все еще не понимал перста судьбы, на что он показывал мне, швырнутому на архипелаг. Я все еще поддавался первой поверхностной, развращающей мысли, внушенной спецснарядчиком на Пресне: «Только не попасть на общее, выжить!» Внутреннее развитие к общим работам не давалось мне легко. Как-то ночью к вахте лагеря подошла легковая машина. Вошел надзиратель в нашу комнату и тряхнул генерала Беляева за плечо, велел собираться с вещами. Ошалевшего от торопливой побудки генерала увели. Из бутырок он еще сумел переслать нам записку: «Не падайте духом», то есть, очевидно, от его отъезда. «Если буду жив, напишу». Он не написал, но мы стороной узнали. Видимо, в московском лагере сочли его опасным. Попал он в потьму. Там уже не было термосов с домашним супом, и, думается, пайку он уже не обрезал с шести сторон. А еще через полгода дошли слухи, что он очень опустился в потьме, разносил баланду, чтобы похлебать. Не знаю, верно ли. Как в лагере говорится, за что купил, за то и продаю. Так вот, не теряя времени, я на другое же утро устроился помощником нормировщика вместо генерала, так и не научась малярному делу. Но и нормированию я не учился, а только умножал и делил в свое удовольствие. Во время новой работы у меня бывал и повод пойти бродить по строительству, и время посидеть на перекрытии восьмого этажа нашего здания, то есть как бы на крыше. Оттуда обширно открывалась арестантскому взору Москва. С одной стороны были Воробьевы горы, еще чистые, только-только намечался, еще не было его будущий Ленинский проспект. В нетронутой первозданности видна была Канатчикова дача. По другую сторону купола Новодевичьего, туша Академии Фрунзе, а далеко впереди, за кипящими улицами, в сиреневой дымке Кремль, где осталось только подписать уже готовую амнистию для нас. Обреченным искупительно показывался нам этот мир, в богатстве и славе его почти попираемый нашими ногами, а навсегда недоступный. Но как по-новичковски не рвался я на волю, город этот не вызывал у меня зависти и желания спорхнуть на его улице. Все зло, державшее нас, было сплетено здесь. Кичливый город, никогда еще так, как после этой войны, не оправдывал он пословицы «Москва слезам не верит». А сейчас я нет-нет, да и пользуюсь этой редкой для бывшего зэка возможностью побывать в своем лагере. Каждый раз волнуюсь. Для измерения масштабов жизни так это полезно — окунуться в безвыходное прошлое, почувствовать себя снова тем. Где была столовая, сцена и КВЧ, теперь магазин «Спартак». Вот здесь, у сохраненной троллейбусной остановки, была внешняя вахта. Вон на третьем этаже окно нашей комнаты уродов. Вот линейка развода. Вот тут ходил башенный кран напольный. Тут М юркнула к бершадеру. По асфальтовому двору идут, гуляют, разговаривают о мелочах. Они не знают, что ходят по трупам, по нашим воспоминаниям. Им не представить, что этот дворик мог быть не частью Москвы в 20 минутах езды от центра, а островочком дикого архипелага, ближе связанного с Норильском и Колымой, чем с Москвой. Но и я уже не могу подняться на крышу, где ходили мы с полным правом, не могу зайти в те квартиры, где я шпаклевал двери и настилал полы. Я беру руки назад, как прежде, и расхаживаю по зоне, представляя, что выхода мне нет. Только отсюда до сюда, и куда завтра пошлют, я не знаю. И те же деревья нескучного, теперь уже не отгороженные зоной, свидетельствуют мне, что помнят все, и меня помнят, что так оно и было. Я хожу так, арестантским прямым тупиком, с поворотами на концах. И постепенно все сложности сегодняшней жизни начинают оплавляться, как восковые. Не могу удержаться, хулиганю, поднимаюсь по лестнице, и на белом подоконнике, полмарша не дойдя до кабинета начальника лагеря, пишу черным 121-й лак-участок. Пройдут, прочтут, может, задумаются. Хотя мы были и придурки, но производственные. И не наша была комната главная, а над нами такая же, где жили придурки зонные, и откуда триумвират бухгалтера Соломонова, кладовщика Бершадера и нарядчика Бурштейна правил нашим лагерем. Там-то и решена была перестановка. Павлова от должности заведующего производством тоже уволить и заменить на Кукоса. И вот однажды этот новый премьер-министр въехал в нашу комнату, а Правдин перед тем, как он не выслуживался, шуранули на этап. Недолго после того терпели и меня. Выгнали из нормировочной и из этой комнаты. В лагере, падая в общественном положении, напротив, поднимаешься на вагонки. Но пока я еще был здесь, у меня было время понаблюдать Кукоса, неплохо дополнившего нашу маленькую модель еще одной важной послереволюционной разновидностью интеллигента. Александр Федорович Кукос, 35-летний расчетливый хваткий делец, что называется блестящий организатор, по специальности инженер-строитель, но как-то мало он эту специальность выказывал, только логарифмической линейкой водил, имел 10 лет по закону от 7 августа. Сидел уже 3 года, в лагерях совершенно освоился и чувствовал себя здесь так же нестесненно, как и на воле. Общие работы как будто совершенно не грозили ему. Тем менее был он склонен жалеть бездарную массу, обреченную именно этим общим. Он был из тех заключенных, действия которых страшнее для зэков, чем действия заядлых хозяев архипелага. Схватив за горло, он уже не выпускал, не ленился. Он добивался уменьшения пайков, усугубления котловки, лишения свиданий, этапирования, только бы выжать из заключенных побольше. Начальство лагерное и производственное равно восхищались им. Но вот что интересно. Все эти приемы ему явно были свойственны еще до лагеря. Это он на воле так научился руководить. И оказалось, что лагерю его метод руководства как раз под стать. Познавать нам помогает сходство. Я быстро заметил, что Кукос очень напоминает мне кого-то. Кого же? Да Леонида З., моего лубянского однокамерника. И, главное, совсем не наружностью, нет. Тот был кабановатый, этот стройный, высокий, джентльменистый. Но сопоставленные они позволяли прозреть сквозь них целое течение. Ту первую волну собственной новой инженерии, которые с нетерпением ждали, чтобы поскорее старых спецов спихнуть с места, а со многими и расправиться. И они пришли, первые выпускники советских втузов. Как инженеры они и равняться не смели с инженерами прежней формации. Ни по широте технического развития, ни по артистическому чутью и тяготению к делу. Даже перед Медведем Арачевским, тут же изгнанным из комнаты, блистающий Кукос сразу выявлялся болтуном. Как претендующие на общую культуру, они были комичны. Кукос говорил: «Мое любимое произведение — «Три цвета времени» Стендаля». Путал с книгой о Стендале. Неуверенно беря интеграл x квадрат dx, он во все тяжкие бросался спорить со мной по любому вопросу высшей математики. Он запомнил 5-10 школьных фраз на немецком языке и, кстати, и не кстати их применял. Вовсе не знал английского, но упрямо спорил о правильном английском произношении, однажды слышанном им в ресторане. Была у него еще тетрадь с афоризмами, он часто ее подчитывал, подзубривал, чтобы при случае блеснуть. Но за все то от них, никогда не видавших капиталистического прошлого, никак не зараженных его язвами, ожидалась республиканская чистота, наша советская принципиальность. Прямо со студенческой скамьи многие из них получали ответственные посты, очень высокую зарплату. Во время войны Родина освобождала их от фронта и не требовала ничего, кроме работы по специальности. И зато они были патриоты, хотя в партию вступали вяло. Чего не знали они, не знали страха классовых обвинений, поэтому не боялись в своих решениях оступиться, при случае защищали их и горлом. По той же причине не робели они и перед рабочими массами, напротив, имели к ним общую, жестокую, волевую хватку. Но и все. И по возможности старались, чтобы 8 часами ограничивался их рабочий день. А дальше начиналась чаша жизни. Артистки, метрополь, совой. Тут рассказы Кукоса и Зе были до удивительности похожи. Вот рассказывает Кукос, не без привирания, но в основном правда, сразу веришь, об одном рядовом воскресенье лета 1943 года. Рассказывает и весь светится, переживая заново. С вечера субботы закатываемся в ресторан «Прага». Ужин. Вы понимаете, что такое для женщины ужин? Женщине абсолютно не важно, какой будет завтрак, обед и дневная работа. Ей важно платье, туфли и ужин. В Праге затемнение, но можно подняться на крышу. Балюстрада, ароматный летний воздух, уснувший затемненный Арбат. Рядом женщина в шелковом, это слово он всегда подчеркивает, платье. Кутили всю ночь, и теперь пьем только шампанское. Из-за шпиля НКО выплывает малиновое солнце. Лучи, стекла, крыши. Оплачиваем счет. Персональная машина у входа, вызвали по телефону. В открытые окна ветер рвет и освежает, а на даче сосновый лес.